Глава 10. Великий князь Семен Иванович, прозванный Гордый. Года 1340-1353. Корыстолюбие моголов. Твердость Семена Гордого. Свойства Ольгердовы. Сношение папы с Ордою. Убиение Каратопола. Дела псковские и новгородские. Постыдное дело новгородцев. Война с Магнусом. Псков — брат Новгорода. Хитрость Ольгердова. Браки. Раздел Западной России. Ссора псковитян с Литвою. Ольгерд — миротворец. Черная смерть. Земной рай. Белый клобук. Кончина Симеона, великий князь всея Руси, привидение, завещание, святой Алексий, ссоры удельных князей, обновление Мурома, начало Троицкой лавры, художество в России. Смерть Иоаннова была важным происшествием для князей российских. Они спешили к хану. Два Константина, Тверской и Суздальский, могли искать великого княжения. Другие желали им успеха, боясь исключительного первенства московских владетелей. Но Семен Иоаннович, во время кончины родителя, быв в Нижнем Новгороде, также поехал с братьями в Орду. Представил узбеку долговременную верность отца своего, обещал заслужить милость царскую и был объявлен великим князем. Прочие долженствовали ему повиноваться, как главе или старейшему. Без сомнения, ни красноречие юного Симеона и ни дружба ханова к его родителю произвели сие действие, но другая, сильнейшая для варваров причина — корысть и подкуп. Моголы, некогда ужасные своей дикостью в снежных степях Татарии, изменились характером на берегах Черного моря, Дона и Волги, узнав приятности роскоши, доставляемые им торговлею образованной Европы и Азии. Уже не менее любили опасности битв и, тем более, удовольствие неги, соединенной с грубую пышностью. Обольщались золотом, как главным средством наслаждения. Любимцы прежних ханов искали завоеваний, любимцы узбековы требовали взяток и продавали его милости, а князья московские, умножив свои доходы приобретением новых областей и новыми торговыми сборами, находили ревностных друзей в Орде, ибо могли удовлетворять алчному корыстолюбию ее вельмож и, называясь смиренным именем слуг ханских, сделались могущественными государями. Симеон, в бодрой юности, достигнув великокняжеского сана, умел пользоваться властью, не уступал в благоразумии отцу и следовал его правилам, ласкал ханов до уничижения, но строго повелевал князьями российскими и заслужил имя Гордого. Торжественно воссев на престол в соборном храме Владимирском, он при гробе отца клялся братьям жить с ними в любви, иметь всегда одних друзей и врагов, взял с них такую же клятву и скоро имел случай доказать твердость своего правления. Считая себя законным государем Новгорода, он послал наместников в Торжок для собрания дани. Недовольные сим действием самовластия, тамошние бояре призвали новгородцев, которые, заключив наместников княжеских в цепи, объявили Симеону, что он только государь московский, что Новгород избирает князей и не терпит насилия. Симеон, не споря с ними о правах, готовил войско. Новгородцы также вооружались, но чернь требовала мира, а жители Торжка взбунтовались. Выгнали от себя новгородских чиновников и бояр своих, убив одного знатнейшего — и, разломав домы прочих, освободили наместников Симеоновых и усердными восклицаниями приняли великого князя, окруженного полками московскими, суздальскими, ярославскими и другими. Все удельные князья и бояре их составляли его двор воинский. Тут же был и митрополит Феогност. Встревоженные новогородцы велели областным жителям идти в столицу для ее защиты, послали архиепископа с боярами в Торжок требовать мира, уступили Симеону всю народную дань, собираемую в области сего пограничного города, или 1000 рублей серебра, и были довольны тем, что великий князь, следуя обыкновению, грамотою обязался наблюдать их древние уставы. 1341 год. Согласив честь княжескую с обычаем народа вольного, Симеон распустил войско и вдруг услышал, что Ольгерд, сын Гедиминов, князь Витебский, осадил Можайск с намерением завоевать его для владетеля Смоленского, союзника Литвы. Великий князь не успел сразиться с неприятелем. Ольгерд выжег предместье, но, видя крепость города и мужество защитников, отступил, может быть, и для того, что в сие время умер славный Гедимин, отказав каждому из 7 сыновей особенный удел. Ольгерд, второй сын, превосходил братьев умом и словолюбием, вел жизнь трезвую, деятельную, не пил ни вина, ни крепкого меду, не терпел шумных пиршеств и... Когда другие тратили время в суетных забавах, он советовался с вельможами или с самим собою о способах распространить власть свою. В тот же год умер и знаменитый хан Копчакский Узбек, памятный в нашей истории разорением Твери и бедствиями Михаилова рода, союзник и приятель папы Венедикта XII, который надеялся склонить его к христианству и коему он дозволял утвердить веру латинскую в странах черноморских, особенно в земле ясов, обращенных монахом римским Ионою Валентом. Жена ханова и сын присылали дары Венедикту, и генуэзцы, жители Кафы, ездили к нему в качестве послов татарских. Но узбек не думал изменить Алкорану, терпя христиан единственно как политик благоразумный. 1342 год. Сын его, Чинибек, подобно отцу, ревностный служитель Магометовой веры, открыл себе путь к престолу убиением 2 братьев. И князья российские вместе с митрополитом долженствовали немедленно ехать в Орду, чтобы смиренно пасть пред окровавленным ее троном. С честью и милостью, отпустив Симеона, хан долго держал митрополита, требуя, чтобы он, богатый доходами, серебром и золотом, ежегодно платил церковную дань татарам. Но Феогност ссылался на льготные грамоты ханов, а Чинибек удовольствовался, наконец, 600 рублей, даром единовременным, ибо, что достойно замечания, не дерзнул самовольно отменить уставы своих предков. А Феогност за его твердость был прославлен нашим духовенством. Все осталось, как было при узбеке. Один князь Пронский, Ярослав, сын убиенного Александра, милостью нового хана распространил свое владение. Гнусный убийца Иоанн Каратопол лишился престола и жизни. Провожаемый киндяком, вельможею Чинибека, Ярослав осадил Иоанна в столице. Сей злодей ночью бежал, однако ж не избавился от казни. Его умертвили через несколько месяцев. К сожалению, татары, будучи орудиями справедливой мести, не могли действовать бескорыстно. Они хотели добычи и пленили многих жителей Переславля-Рязанского. Ярослав княжил с того времени в Ростиславе, ныне селе на берегу Оки, и через 2 года умер. А наследники его, кажется, добровольно уступили после сие приобретения сыну Каратопола Олегу. В отсутствие Симеона псковитяне воевали с ливонскими немцами, которые убили в Литгалии послов их. В Пскове начальствовал князь Александр Всеволодович, коего род нам неизвестен. Отмстив немцам разорением сел в юго-восточной Ливонии, он уехал в Новгород, и псковитяне тщетно убеждали его возвратиться, представляя ему свою опасность. Тщетно молили и новгородское правительство дать им наместника и войско. Так говорит их собственный летописец, прибавляя, что немцы заложили крепость Нейгаузен в границах России на берегу реки Пижвы, что псковитяне, взяв предместье Ругадива или Нарвы, города, основанного датчанами в 1223 году, и, слыша о сильных вооружениях ордена, отправили в Витебск послов, которые сказали Ольгерду: «Братья наши новгородцы в злобе своей не помогают нам. Государь, вступись за утесненных». Но летописец новгородский обвиняет псковитян в вероломстве. Они сами, по его известию, выслали князя Александра Всеволодовича и, встретив новгородцев, шедших защитить их от рыцарей, советовали им возвратиться, уверяя, что опасность миновала и что немцы строят крепость на своей земле. Сие было в начале весны. 20 июля Ольгерд как союзник явился в Пскове с дружиною и с братом Кистутием. Они думали идти в Ливонию, но рыцари, истребив их передовой отряд, вдруг осадили Изборск и, схватив племянника Гедиминова Любка, изрубили его на куски. Огорченные смертью сего князя, Ольгерд и Кистутий отказались действовать для спасения осажденных, и жители, не имея ни капли воды, долженствовали бы сдаться, если бы немцы не отступили от города, испуганные, как вероятно, слухом о литовской силе. Хотя псковитяне не могли быть весьма довольны союзником, однако ж молили Ольгерда снова принять веру христианскую им отверженную и княжить в их области, надеясь, что в таком случае он будет уже верным ее защитником. Вместо себя Ольгерд дал им сына именем Андрея и позволил ему креститься. Но, как сей юный князь, оставив у них наместника, вслед за отцом уехал в Литву, то граждане для своей безопасности старались помириться с новым городом и признавали верховную власть его над ними. В сие время Новгород сам находился в обстоятельствах неблагоприятных. Пожары истребили большую часть онова. Конец Неревский, Людин и Славинский не уцелели. Ни дом архиепископа, ни мост, ни богатые церкви, Софийская, Борисоглебская и 40 мучеников. Люди бежали из домов и жили вне города, на поле, даже в лодках, непрестанно ожидая новых пожаров, так что архиепископ едва успокоил их церковными ходами и молебнами. Другого рода несчастье состояло в дерзости и междоусобии граждан. В начале Симеонова княжения толпа их удальцов опустошила Устюжну и волости Белозерские, которые зависели от великого князя. Еще в 1294 году один из знатных бояр новгородских, построив крепость близ границ эстонских, хотел там властвовать независимо. Оскорбленное правительство велело срыть оную и сжечь его село. Сей пример должного наказания не мог обуздать своевольных. Сын умершего посадника Варфоломея именем Лука набрал шайку бродяг и, разорив множество деревень в Заволочье, под Виней и Ваге, основал для своей безопасности городок Орлец на реке Емце. Его умертвили жители как разбойника. Но чернь новгородская, преданная ему, думала, что он убит слугами посадника Феодора, и требовала мести. Граждане разделились на два веча. Одно было у святой Софии за Луку, другое на дворе Ярослава за посадника. Архиепископ и наместник княжеский едва отвратили кровопролитие. 1343 год. Однако ж новгородцы были готовы стоять всеми силами за псковитян, которые в надежде на их дружбу решились смелее воевать Ливонию, предводимые каким-то князем Иоанном и Евстафием Изборским. Они 5 дней не сходили с коней, опустошая села вокруг Оденпе. Магистр Бурхард гнался за ними до границы и с жаром начал битву, в коей россияне, утомленные и гораздо слабейшие числом, купили победу кровью некоторых лучших бояр своих, а немцы лишили славнейшего из их витязей — Иоанна Левенвольда. Между тем в Изборске и Пскове народ был в ужасе. Один священник, прибежав с места битвы, объявил, что немцы умертвили всех россиян, но отправленные гонцы псковские нашли рать свою уже под стенами Изборска, где князья и воины отдыхали среди пленников и трофеев. Орден заключил мир с городом Псковом, ибо имел опасных неприятелей внутри собственных владений. Историк Ливонии говорит, что сия земля могла тогда справедливо назваться небом дворян, раем духовенства, золотым рудником иностранцев и адом утесненных земледельцев. В 1343 году открылось всеобщее возмущение в Эстонии. Народ умертвил множество датчан и немцев, осадил Ревель, взял крепость Изельскую. Около 2 лет продолжалась война кровопролитная. Меч и голод истребили большую часть бедных жителей, и король датский за 19 тысяч марок серебра уступил немецкому ордену все права свои на Эстонию. 1345 год. В Литве сделалась перемена. Сын Гедиминов Евнугий княжил в Вильне, Нариман в Пинске, Кестутий в Троках. Последний вступил в тесный союз с Ольгердом. Будучи оба властолюбивы, они условились соединить раздробленное отечество и неожидаемо взяли Вильну с другими городами. Евнутий ушел в Смоленск, Нариман к хану татарскому, Ольгерд же, присвоив себе господство над прочими братьями, сделался владыкою единодержавным. Устроив порядок внутри государства, сей князь обратил глаза на Россию. Он слышал, что новгородцы явно поносят честь его. Сверх того, изгнанник Евнутий прибегнул к великому князю Симеону, крестился в Москве, названный христианским именем Иоанна, и хвалился дружбою россиян. Ольгерд вступил в 1346 году в область Шелонскую, завоевал Опоку и берега Луги, взял 300 рублей дани с Порхова и велел сказать новгородцам: «Ваш посадник Евстафий осмелился всенародно назвать меня псом. Обида столь наглая требует мести, иду на вас». Они вооружились, чтобы сразиться с Литвою. Но посадник имел врагов между согражданами, утверждавших, что безрассудно лить кровь многих за нескромность одного чиновника, что лучше принести его в жертву отечеству и тем удовольствовать раздраженного Ольгерда. Другие, уже будучи в походе, согласились с ними и, возвратясь с пути, умертвили Евстафия навече. Сие дело, противное народной чести, противное всем законам, есть одно из постыднейших в истории новгородской, буди летописцы не скрыли некоторых обстоятельств, уменьшающих его гнусность. Ольгерд был доволен уничижением гордейшего из народов российских и согласился на мир в 1347 году, чтобы воевать с немецким орденом, коего великий магистр через несколько месяцев одержал над Литвою блестящую победу, горестную для Витебска, Полоцка и Смоленска, ибо жители сих городов сражались под знаменами Ольгерда. Гораздо лучше и великодушнее поступили новгородцы в делах с Швецией. Король Магнус, легкомысленный, надменный, вздумал загладить грехи своего нескромного сластолюбия, услужить папе и прославиться подвигом благочестивым, собрал в Стокгольме государственный совет и предложил ему силою обратить россиян в латинскую веру, требуя людей и денег. Сие намерение казалось совету достохвальным. Но Швеция, истощенная корыстолюбием духовенства, могла только дать людей Магнусу. Король дерзнул прикоснуться к церковным сокровищам или доходам святого Петра, презрел неудовольствие епископов и нанял многих немецких воинов. В сие время славилась там пророчествами и святостью вдовствующая супруга вельможа Гунбарсена, дочь Биргерова, именем Бригитта. Она, как вдохновенная пифия, заклинала Магнуса не брать с собою развратных иноземцев, но идти на Россию с одними набожными шведами и готами, достойными воевать для успехов истины, в противном случае грозило ему бедствием. Король смеялся над ее предсказанием, и с войском многочисленным приплыв в 1348 году к острову Березовому или Биорку послал объявить новгородцам, чтобы они избрали русских философов для прения со шведскими о вере и приняли латинскую, если она будет найдена лучшую, или готовились воевать с ним. Архиепископ Василий Посадник, все чиновники и граждане, изумленные таким предложением, благоразумно ответствовали: «Ежели король хочет знать, какая вера лучшая, греческая или римская, то может для состязания отправить людей ученых к патриарху Цареградскому, ибо мы приняли закон от греков и не намерены входить в суетные споры. Когда же Новгород чем-нибудь оскорбил шведов, то Магнус да объявит свои неудовольствия нашим послам». Боярин Козьма Твердиславич поехал для свидания с королем. Но Магнус сказал ему, что он, не имея никаких причин к неудовольствию, желает только обратить россиян на путь душевного спасения, добровольно или оружием. Война началась. Шведы приступили к Орехову, предлагая окрестным жителям на выбор смерть или папу. Сие безумное насилие воспалило гнев и мужество в новгородцах. Воины стекались к ним из областей в Ладогу, хотя Орехов, где был еще наместник сына Гедиминова Нариманта, сдался Магнусу, но, потеряв 500 человек в битве на берегах Ижеры, имея недостаток в съестных припасах, видя множество больных в своем войске и зная, что россияне идут со всех сторон окружить его флот на реке Неве, сей легкомысленный король уверился в истине Бригитина предсказания, оставил несколько полков в Невской крепости и возвратился в отечество с одним стыдом и с 10 пленниками, в числе коих были Аврам Тысячский и Козьма Твердиславич, взятые в Орехове. Шведские летописцы говорят, что Магнус, овладев сим городком и неволею крестив жителей по обрядам Римской церкви, великодушно освободил их, что они дали ему клятву склонить всех своих единоземцев к принятию латинской веры, но коварно обманули его и действовали после как самые злейшие неприятели шведов и папы. Великий князь, по-видимому, мало заботился о новгородцах, и только однажды, в 1347 году, жил у них 3 недели, призванный ими через архиепископа. Слыша о нападении шведов, он долго медлил. Наконец выступил с войском, но возвратился в Москву за каким-то ханским делом и вместо себя велел идти в Новгород брату своему Иоанну с Константином Ростовским. А сии князья, сведав, что Орехов завоеван Магнусом, немедленно ушли назад, не приняв, как говорит летописец, архиепископского благословения ни челобития новгородского. Вероятно, что не робость, но хитрые намерения политические были тому причиною. Симеон хотел, кажется, довести сей величавый народ до крайности и воспользоваться ею для утверждения своей власти над оным. «Князь оставляет нас», — говорили новгородцы, — «возложим упование на Бога и на святую Софию». Вспомогательная дружина псковская была в их стане под Ладогою. Они хотели доказать свою благодарность за сие усердие и торжественно объявили, что знаменитый город Псков должен впредь называться младшим братом Новгорода. «Одна любовь и вера да утвердят искренний вечный союз между нами», — сказали новгородцы псковитянам, — «не будем давать вам посадников, не будем требовать вас на суд к святой Софии, правьте и рядите сами». А для суда церковного архиепископ изберет наместника из ваших сограждан. Таким образом, отчизна святой Ольги приобрела гражданскую независимость и, к сожалению, запятнала себя черным делом неблагодарности. Когда новгородцы в августе месяце приступили к Орехову и, видя упорство шведов, решили зимовать в стане, псковитяне, не захотев терпеть ненасти и холода, объявили, что идут обратно в землю свою, разоряемую немцами. Ливонские рыцари, действительно нарушив тогда мир, выжгли села на границе в области Изборской, Островской и самое предместье Пскова. Следственно, обстоятельства извиняли псковитян, и новогородцы, согласные на их отступление, желали единственно, чтобы оно было ночью и чтобы неприятель не видал его. Но чиновники псковские в досаду великодушным благодетелям вывели рать свою из стана в самый полдень, затрубили в трубы, ударили в бубны и тем порадовали шведов, которые, стоя на валу, громко смеялись. Оставленные великим князем и союзниками, новгородцы не уныли, сделали примет к стенам крепости, взяли оную 24 февраля 1349 года, убив или пленив 800 неприятелей, и торжествовали сей успех как славное происшествие для Отечества и веры. Они положили употребить отнятые ими у шведов серебро на украшение церкви Бориса и Глеба, отправили пленника в Москву к Симеону и, несмотря на худую верность псковитян, сдержали данное им слово, считая их с того времени уже не подданными, а совершенно вольными в избрании гражданских правителей. Чтобы озаботить Магнуса с другой стороны его владений, новгородцы из Двинской земли ходили воевать Норвегию, разбили также шведов под Выборгом, наконец, заключив с ними мир в Дерпте, разменялись пленниками с условием, чтобы области Искинская, Играбская и часть Саволокса принадлежали России. Систербег остался границею. Договор был подписан королем, графом Генриком Гольштейнским, вельможами Турсопом, Генингом, священником Вамундом и двумя готландскими купцами, также новгородским посадником Юрием, тысячским Авраамом и другими боярами. Хотя король в 1351 году замышлял новую войну против россиян, и папа в угодность ему дозволил его витязям ознаменоваться Святым Крестом, но внутренние раздоры и несчастья Швеции не допустили сего ветреного монарха вторично безумствовать для мнимого душевного спасения. Между тем великий князь был занят иными делами. Узнав, что Ольгерд, теснимый немцами, прислал к хану брата своего Карияда требовать помощи, Симеон внушил Чинибеку, что сей коварный язычник есть враг России, подвластный татарам, следственно, и самих татар. А хан, убежденный представлениями московских бояр, выдал им Карияда с другими послами литовскими. Столь беззаконное действие могло справедливо раздражать Ольгерда. Но вместо злобы он изъявил Симеону желание быть его другом, ибо тогдашние обстоятельства Литвы не позволяли ему искать новых неприятелей. Мы упоминали о мирном договоре Казимира Польского с Литвою, отдавшего Любарту и Кестутию всю западную Волынию с городом Брестом. Переменив мысли, Казимир в 1349 году отнял у них сие владение, из милости дав Любарту один Луцк, а некоторых частных князей российских потомков святого Владимира, оставив господствовать в их уделах, как своих присяжников. Сие происшествие заставило Ольгерда и братьев его искать дружбы Симеоновой, тем естественнее, что король польский, ободренный успехами, вздумал быть гонителем церкви греческой, теснил духовенство в Волынии и православные церкви обращал в латинские. Граждане стенали. Утратив государственную независимость, они еще умели крепко стоять за веру отцев и, гнушаясь насилием папистов, славили терпимость литовского правления, а глас народа единокровного громко отзывался в Москве. Нет сомнения, что и митрополит ревностно ходатайствовал за князей литовских, которые не мешали ему повелевать духовенством в Волынии, особенно же за Любарта, усердного сына нашей церкви. Итак, великий князь, согласно с общим желанием, не только освободил Карияда, взяв за него окуп, но вступил и в тесную связь с сыновьями Гедимина, утвержденную свойством. Любарт женился на ростовской княжне, племяннице Симеона, язычник Ольгерд на его свояченице Иулиании, дочери Александра Михайловича Тверского. Сие второе бракосочетание затрудняла совесть великого князя, но митрополит Феогност благословил оное, в надежде, как вероятно, что Ольгерд рано или поздно будет христианином и с условием, чтобы его дети воспитывались в истинной вере. Изгнанник Евнутий, покровительствуемый Россией, мог безопасно возвратиться в Отечество. Братья дали ему удел в Минской области. В то время, когда государь польский веселился и торжествовал свои успехи в Кракове, литовские князья в тишине собирали войско, имели тайные сношения с жителями Волынии и, желая еще более усыпить Казимира, обещали ему принять римскую веру, так что папа Климент VI уже готовился послать им знаки королевского сана. Но хитрость обнаружилась. Уверенные в дружбе московского князя и пользуясь его содействием для умножения своих ревностных доброжелателей в юго-западной России, Ольгерд, Кистудий и Любарт ударили на поляков и выгнали их из Волынии. С сего времени четыре народа спорили о древнем достоянии нашего Отечества, о Галиции, Подолии и земле Волынской. Моголы, по сказанию флорентийского современного историка, изгнанные из своих жилищ голодом около 1351 года, ворвались в землю Братславскую, где властвовал один из российских князей. Людовик, король венгерский, его покровитель, старался вытеснить их оттуда. В 1354 году вместе с Казимиром Великим перешел за Буг и взял в плен юного князя татарского. Однако ж моголы еще несколько лет держались в окрестностях Днестра. Венгрия хотела присвоить себе Галицию и, наконец, долженствовала уступить оную Польше, а князья литовские удерживали в своем подданстве большую часть других западных областей российских до самого XVI века, когда Литва и Польша составили одно государство. Несмотря на союз Гедиминовых сыновей с великим князем, псковитяне сделались неприятелями Литвы. Наместником Андрея Ольгердовича был у них вельможа княжеского рода именем Юрий Витовтович. В 1349 году убитый немцами в нечаянном набеге под стенами Изборска муж храбрый и благочестивый христианин, оплаканный народом и погребенный в соборной церкви. Его кончина прервала связь граждан псковских с Литвою. Взяв крепость, заложенную немцами на берегу Нарвы, и, гордясь сей удачей, они велели сказать князю Андрею: «Ты не хотел сам управлять нами? Мы же не хотим теперь ни твоих наместников, ни тебя». Вследствие чего Ольгерд задержал купцов псковских, отняв у них товары, а сын его Андрей, княжевший тогда в Полоцке, опустошил несколько сел на реке Великой. 1352 год. Но хитрый Ольгерд пользовался дружбой Симеона. Сведав, что великий князь, недовольный смоленским владетелем, союзником Литвы, намерен объявить ему войну, Ольгерд желал быть их миротворцем. Послы литовские нашли Симеона, провождаемого братьями и другими князьями, в Вышегороде на берегу Протвы, и вручили ему богатые дары вместе с дружеским письмом от своего государя. Великий князь уважил его ходатайство, но шел далее к реке Угре. Там, встретив послов смоленских, он заключил мир и возвратился в Москву быть свидетелем и, как вероятно, жертвою ужасного гнева небесного. Еще в 1346 году был мор в странах Каспийских, Черноморских, в Армении, в земле Абазинской, Лесской и Черкесской, в Орне при устье Дона, в Бездеже, в Астрахани и в Сарае. Пишут, что сия жестокая язва, известная в летописях под именем «Черной смерти», началась в Китае. Истребила там около 13 миллионов людей и достигла Греции, Сирии, Египта. Генуэзские корабли привезли оную в Италию, где, равно как и во Франции, в Англии, в Германии, целые города опустели. В Лондоне на одном кладбище было схоронено 50 тысяч человек. В Париже отчаянный народ требовал казни всех жидов, думая, что они сыплют яд в колодези. В 1349 году началась зараза и в Скандинавии. Оттуда или из немецкой земли перешла она во Псков и в Новгород. в первом открылась весной в 1352 году и свирепствовала до зимы с такой силою, что едва осталось треть жителей. Болезнь обнаруживалась железами в мягких впадинах тела. Человек харкал кровью и на другой или на третий день издыхал. Нельзя, говорят летописцы, вообразить зрелище столь ужасного. Юноши и старцы, супруги, дети лежали в гробах друг подле друга. В один день исчезали семейства многочисленные. Каждый иерей поутру находил в своей церкви 30 усопших и более. Отпевали всех вместе, и на кладбищах уже не было места для новых могил. Погребали за городом, в лесах. Сперва люди корыстолюбивые охотно служили умирающим, в надежде воспользоваться их наследством. Когда же увидели, что язва сообщается прикосновением, и что в самом имуществе зараженных таится жало смерти, тогда и богачи напрасно искали помощи. Сын убегал отца, брат брата. Напротив того, некоторые изъявляли великодушие, не только своих, но и чужих мертвецов носили в церковь. Служили панихиды и с усердием молились среди гробов. Другие спешили оставить мир и заключались в монастырях или отказывали церквам свое богатство. Села, рыбные ловли, питали, одевали нищих и благодеяниями готовились к вечной жизни. Одним словом, думали, что всем умереть должно. В сих обстоятельствах несчастные псковитяне звали к себе архиепископа Василия, благословить их и вместе с ними принести жертву моления Всевышнему. Как достойный пастырь церкви, он спешил их утешить, презирая опасность. Встреченный народом со изъявлениями живейшей благодарности, Василий облачился в ризы святительские, взял крест и, провождаемый духовенством, всеми гражданами, самыми младенцами обошел вокруг города. Иереи пели божественные песни, иноки несли мощи, народ молился громогласно, и не было такого каменного сердца, по словам летописи, которое не изливалось бы в слезах пред всевидящим оком. Еще смерть не насытилась жертвами, но архиепископ успокоил души, и псковитяне, вкусив сладость христианского умиления, терпеливее ожидали конца своему бедствию. Оно прекратилось в начале зимы 1352 года. Василий, без сомнений зараженный язвою на возвратном пути, скончался, к великому сожалению новгородцев и примиренных с ними псковитян. Сей архиепископ был отменно любим первыми, брал всегда ревностное участие в делах правления, строил не только храмы, но и мосты, нужные для удобного сообщения людей, и собственными руками заложил новую городскую стену на другой стороне Волхова. Украсил Софийскую церковь медными, вызолоченными вратами и живописью греческую. Славился также разумом, был учителем крестного сына своего Михаила Александровича Тверского и в образец тогдашних богословских понятий оставил нам письмо к епископу Тверскому Феодору, доказывая воном, что рай и ад действительно существуют на земле вопреки мнению новых еретиков, которые признают их мысленными или духовными. Уважая гражданские и пастырские достоинства Василия, великодушно умершего для облегчения страждущих псковитян, осудим ли сего знаменитого мужа за то, что он искал рая на Белом море и верил, что некоторые путешественники новгородские видели он и издали? Василий I из архиепископов получил от митрополита крещатые ризы в знак отличия и белый клобук, как пишут от патриарха Цареградского, до ныне хранимый в новгородской Софийской ризнице и прежде носимый в Греции теми святителями, которые были поставляемы из белого духовенства. Скоро язва посетила и Новгород, где от 15 августа до Пасхи умерло множество людей. То же было и в других областях российских — в Киеве, Чернигове, Смоленске, Суздале, в Глухове и Белозерске — не осталось ни одного жителя. Таким образом, от Пекина до берегов Евфрата и Ладоги недра земные наполнились миллионами трупов, и государства опустели. Иностранные историки сего бедствия сообщают нам два примечания. Первое. Везде гибло более молодых людей, нежели старых. Второе. Везде, когда зараза миновалась, род человеческий необыкновенно размножался. Столь чудесна природа, всегда готовая заменять убыль в ее царствах новую деятельностью плодотворной силы. 1353 год. Летописцы наши сказывают, что вся Россия испытала тогда гнев небесный. Следственно, и Москва, хотя они не упоминают об ней в особенности, сие тем вероятнее, что в короткое время скончались там митрополит Феогност, великий князь, два сына его и брат Андрей Иоаннович. Симеон имел не более 36 лет от рождения. Сей государь, хитрый, благоразумный, 5 раз ездил в Орду, чтобы соблюсти тишину в государстве, пользуясь отменную благосклонностью хана, исходатайствовал для разоренного Тверского княжения свободу не платить дани моголам, и первый, кажется, именовал себя великим князем всея Руси, как-то вырезано на его печати. Видя внезапную смерть пред собою, он постригся, названный именем Сазонта, и духовным завещанием распорядил свое достояние. По кончине первой супруги в 1345 году Симеон сочетался браком с Евпраксией, дочерью одного из смоленских князей Феодора Святославича, управляющего волоком в сане наместника. Но через несколько месяцев отослал ее к отцу, будто бы для того, что она на свадьбе была испорчена и всякую ночь казалась супругу мертвецом. К общему неудовольствию и соблазну правоверных Евпраксия вышла за князя Фоминского Феодора Красного, а Симеон женился в третий раз на княжне Тверской Марии Александровне. Прижил с нею 4 сыновей, умерших в детстве, и в знак любви отказал ей наследственные и купленные им волости, Можайск, Коломну, все сокровища, золото, жемчуг и 50 верховых коней. «Кто из бояр, — пишет великий князь, — захочет служить моей княгине, тот, владея нашими селами, обязан давать ей половину дохода. Всем людям, купленным или за вину взятым мною в рабство, сельским тиунам, приказчикам, старостам, ключникам или женатым на их дочерях, объявляю вечную свободу. Вам, любезные братья, ибо Андрей жил еще около 6 недель, поручаю супругу и бояр моих и приказываю то же, что нам отец приказывал. Живите согласно, не применяйте установленного мною в делах государственных или судных, не внимайте клеветникам и ссорщикам, слушайтесь добрых, старых бояр и нашего владыки Алексия». Сей знаменитый святитель был крестник Иоанна Данииловича, сын черниговского боярина Феодора Бяконта, служившего еще отцу его, и назывался мирским именем Елеферия. В самой цветущей юности возненавидел свет, к огорчению родителей он постригся в московской обители святого Богоявления, за добродетель свою получил сан митрополитова наместника и жил в одном доме с Феогностом, 12 лет управляя всеми делами церковными, между тем, как митрополит ездил в Царьград, в Орду и в отдаленные епархии российские. Сии путешествия иногда не делали чести Феогносту. Епископы обязывались щедро дарить его, сверх угощения весьма для них тягостного. Но Алексий не думал о мзде и с неутомимою деятельностью занимался только общим церковным благоустройством. Поставленный епископом Владимиру, он гласом народа и двора княжеского был назначен заступить место Феогноста, который, готовясь к смерти, писал о том к патриарху, а Симеон — к императору Иоанну Кантакузину. Митрополит отправил послами в Царьгород Артемия Коробьина и Михаила Грека, Симеон Дементия Давидовича и Юрия Воробьина. Они возвратились уже по кончине великого князя с благоприятным ответом, чтобы Алексий ехал в столицу империи для поставления. Еще при жизни Феогноста Терновский патриарх самовольно объявил митрополитом России какого-то инока Феодорита и прислал его в Киев с грамотою, но тамошнее духовенство не хотело иметь никакого дела с сим новым патриархом и единодушно отвергло Феодорита как самозванца. Хотя Симеон умел действительно быть главою князей удельных, однако ж власть его не могла отвратить некоторых раздоров между ими. Константин Тверской ссорился с невесткой Анастасией, вдовствующей супругой Александра Михайловича и сыном ее, Всеволодом Холмским, насильственно захватывая их бояр и доходы. Огорченный Всеволод поехал с жалобами к великому князю и в Орду, вслед за дядею, который там и скончался. Хан, согласно, может быть, с волею Симеона, отдал Всеволоду Тверское княжение, а Василий Михайлович Кашинский, брат Константинов, взяв дань с холма, спешил к моголам с богатыми дарами. Дядя и племянник встретились в городе Бездежи как неприятели. Второй ограбил первого и, зная, что никто с пустыми руками не бывает прав в Орде, покойно сел на престоле Тверского княжения, но тамошний епископ Феодор убедил его примириться с дядею, уступить ему Тверь и довольствоваться холмом. Тишина восстановилась. Симеон равно покровительствовал того и другого князя, будучи зятем Всеволода и тестем Михаила, сына Васильева. Однако ж Василий не мог забыть свои обиды, изъявлял ненависть к племяннику и теснил его владения. В государствовании Симеона князь Юрий Ярославич Муромский обновил древний Муром, издавна запустевший, как сказывают летописцы, то есть он перенес сей город на его древнее место – в 1351 году построил там дворец и многие церкви. Бояре, купцы начали селиться вокруг дворца, и народ следовал их примеру. Сей Юрий по святом Глебе есть достопамятнейший из муромских князей, о коих наша история говорит мало, ибо они жили тихо от недостатка в силах и со времен Андрея Боголюбского зависели более от великих князей Владимирских, нежели от рязанских, хотя их удел издревле был областью Рязани. К церковным достопамятностям сего времени принадлежит начало Троицкой лавры, столь знаменитой и по важным государственным делам, коих она была фиатром. Один из бояр ростовских, Кирилл, с неудовольствием, видя уничижение своего князя и самовольство московских чиновников в его земле при Калите, не хотел быть свидетелем оного и переехал в городок Радонеж, удел меньшего брата Симеонова Андрея. Там охотно селились люди неизбыточные, ибо наместник княжеский давал им льготу и выгоды, Кирилл же, некогда богатый, от разных несчастий оскудел. Двое из юных сыновей его, Стефан и Варфоломей, названные в монашестве Сергием, искали убежища от мирских печалей в трудах святости. Первый сделался игуменом Богоявленской обители в Москве, а второй жив долго пустынником в лесах дремучих среди безмолвного уединения и диких зверей близ деревянной церкви Святой Троицы, им созданной, основал нынешнюю лавру, ибо слава о добродетели его привлекла к нему многих иноков. Строгая набожность и христианское смирение возвеличили святого Сергия между современниками. Митрополит, князья, бояре изъявляли к нему отменное уважение, и мы увидим сего благочестивого мужа исполнителем трудных государственных поручений. Чем реже находим в летописях известия о состоянии художеств в Древней России, тем он и любопытнее для историка. В княжении Симеонова были расписаны в Москве три церкви – собор Успенский, Архангельский и храм Преображения, первый – греческими живописцами Феогноста митрополита, второй – российскими придворными – Захарию, Иосифом и Николаем с товарищами, а третий – иностранцем Гайтаном. В сие же время – отличался в литейном искусстве россиянин Борис. Он лил колокола в Москве и Новигороде для церквей соборных. Греция все еще имела тесную связь с Россией, посылая нам не только митрополитов, но и художников, которые учили русских. Образованная Германия могла также способствовать успеху гражданских искусств в нашем Отечестве. Заметим, что при Симеоне начали употреблять в России бумагу, на кое писан договор его с братьями и духовное завещание. Вероятно, что она шла к нам из немецкой земли через Новгород.